Глава 21. Несмотря на хмель, я преодолел слалом под названием Лорел Каньон, не разбив Линкольн и не угодив в руки полиции. Мой дом находился на Фэрхольм-драйв и располагался террасами, то есть поднимался уступами от южного конца каньона. Все здешние дома выстроены вдоль улицы, и единственная проблема, с какой я столкнулся, подъезжая к своему дому, то, что какой-то кретин припарковал свой внедорожник прямо перед моим гаражом, и я не мог попасть к себе. Найти место для парковки на узкой улице всегда трудно, и свободный пятачок перед воротами моего гаража обычно так и манил, особенно в конце выходного дня, когда кто-то из соседей непременно устраивал вечеринку. Я проехал мимо дома и нашел достаточно большое для Линкольна пространство кварталов в полутора. Чем больше я удалялся от своего дома, тем больше злился на неизвестного нарушителя. Меня захватил целый букет мстительных фантазий. От плевка на ветровое стекло нахала до отвинчивания ему зеркала заднего вида и от прокалывания шин до пинков по крыльям. Но вместо этого я написал довольно сдержанную записку на желтом листочке. «Это место не для парковки. В следующий раз вы будете отбуксированы». В конце концов, никогда не знаешь, кто ездит на внедорожнике в Лос-Анджелесе. И если шуганешь кого-нибудь за неправильную парковку перед твоим гаражом, они все равно узнают, где ты живешь. Я прошел к дому пешком и как раз пристраивал записку под дворник нарушителя, когда заметил, что автомобиль этот марки Range Rover. Приложил ладонь к капоту, тот был холодным на ощупь. Я бросил взгляд поверх гаража на те окна своего дома, что виднелись отсюда, но свет там не горел. С силой прихлопнув сложенную записку дворником, я стал подниматься по ступенькам к фасадной террасе и входной двери. Я практически не сомневался, что Льюис Рули сидит там в одном из кресел с высокой спинкой, самозабвенно глядя на мерцающую огнями панораму города. Но его там не оказалось. Тогда я прошел до угла веранды и взглянул вниз, на город. Именно отсюда открывался вид, побудивший меня купить этот дом. В самом доме все было абсолютно заурядным и старомодным. Но терраса с видом на Голливудский бульвар вызывала миллион мечтаний. Для оплаты первого взноса я использовал деньги от предыдущего сверхприбыльного клиента. Но когда уже въехал сюда, а нового ничего выгодного не подворачивалось, пришлось получить скидку на оплату с помощью второй закладной. Правда заключалась в том, что я каждый месяц из кожи лез, чтобы просто уплатить очередной взнос. Конечно, мне давно следовало бы избавиться от этой зависимости, но вид с веранды парализовал мою волю. По всей вероятности, когда ко мне придут, чтобы отобрать ключ и лишить права пользования этим жилищем, я буду сидеть и пялиться вниз на город. Я знаю вопрос, возникающий при взгляде на мой дом. Даже учитывая мои отчаянные усилия удержаться в нем, справедливо ли, что, когда прокурор и адвокат разводятся, адвокат получает дом на горе с видом на миллион, тогда как его жена с малолетней дочерью остается в квартире с двумя спальнями в долине? Дело в том, что Мэгги Макферсон могла купить дом по своему выбору, и я бы помогал ей в этом изо всех своих сил. Но она отказалась переехать, так как в то время ожидала служебного повышения с переводом в центр. Покупка собственного дома на Шерман-Оукс или еще где-то произвела бы нежелательное впечатление, и это истолковали бы как стремление укорениться на одном месте, удовлетвориться имеющимся уровнем жизни. А ее не устраивал уровень какой-то там рядовой обвинительницы из ваннайского отделения ведомства окружного прокурора. Она не ожидала, что ее обскачет по службе некий Джон Смитсон или какой-нибудь из его молодых выскочек. Она была амбициозна и стремилась к повышению в виде перевода в центральную часть города, где прокурорами по наиболее серьезным и громким делам работали предположительно наиболее способные и талантливые юристы, лучшие из лучших. Она отказывалась принять простую истину. Чем ты лучше, тем большую угрозу представляешь для вышестоящих, особенно если те заняли свою должность посредством выборов. Я знал, что Мэгги никогда не пригласят в центр. Она была для этого слишком хороша. Время от времени истина пробивалась к ее сознанию, и она вдруг разражалась язвительными замечаниями, изливая желчь. Случалось, что она позволяла себе резкое высказывание на какой-нибудь пресс-конференции или отказывалась сотрудничать со следователями из Центральной канцелярии. Или, например, по пьяной лавочке пробалтывалась судебному адвокату и по совместительству бывшему мужу о том, что ему узнать никак не полагалось. В глубине дома зазвонил телефон. Я подошел к входной двери и стал возиться с ключами, чтобы успеть открыть ее и вовремя попасть внутрь. Мои телефонные номера и те, кто их знал, составляли некую иерархию вроде пирамиды. Номер в желтых страницах мог заиметь каждый. На следующей ступени пирамиды находился номер моего сотового, который был у ближайших коллег, сыщиков, поручителей, постоянных клиентов и других винтиков судебной машины. Вершиной служил мой домашний номер. Он не предназначался ни для клиентов, ни для знакомых юристов, кроме одного. Прежде чем включился автоответчик, я успел таки войти и сорвать трубку висящего на кухне телефона. Звонил как раз тот самый юрист, обладающий правом звонить по этому номеру, а именно Мэгги Макферсон. «Ты получил мои сообщения?» «Получил одно на сотовый. А что случилось?» «Ничего особенного. Я оставила и на этот номер. Уже очень давно». «О, меня весь день не было дома. Я только что вошел». «Где же ты был?» «Да вот, слетал в Сан-Франциско и обратно, а сейчас только что вернулся с обеда с Анхелем Левиным. Тебя удовлетворил мой ответ?» «Я просто полюбопытствовала. А что там в Сан-Франциско?» «Клиент». «То есть, иными словами, ты ездил в Сан-Квентин?» «Ты, как всегда, слишком умна для меня, Мэгги. Тебя невозможно провести. А почему ты звонишь? Какая-то особая причина?» «Просто узнать, получил ли ты мое извинение. И еще выяснить, не собираешься ли куда-нибудь повезти завтра Хейли». На оба вопроса ответ «да». «Но, Мэгги, не требуется никаких извинений, и кому как не тебе это знать. Я сожалею о том, как вел себя перед уходом, и если моя дочь хочет провести завтрашний день со мной, значит и я хочу. Скажи, что мы могли бы съездить на пирс или сходить в кино, что она пожелает». «Ну, вообще-то она просила съездить в торговый центр». Она произносила это так, словно ступала по стеклу. «В торговый центр? Тоже неплохо. Я ее свожу. А что там такого крамольного в торговом центре? Ей нужно там что-то конкретное?» Внезапно я почувствовал в доме необычный запах. Пахло дымом. Стоя посреди кухни, я проверил плиту и духовку. Они оказались выключены. Меня ограничивали пределы помещения, потому что телефон не был беспроводным. Я дотянул его до двери и включил свет в столовой. Она оказалась пустой, а свет достигал соседней комнаты, гостиной, которую я прошел, когда входил в дом. Но она тоже выглядела пустой. «Там есть место, где можно изготовить на заказ плюшевого медведя. Сам выбираешь ему внешний вид и рычалку, а вместе с набивкой вставляешь маленькое сердце. Все это очень мило». Теперь мне уже хотелось поскорее закончить разговор и тщательнее обследовать дом. «Отлично, я с ней съезжу. Какое время подойдет?» «Я думаю, часов 12. Мы бы там сначала пообедали». «Мы?» «Тебе это неприятно?» «Нет, Мэгги, вовсе нет. Так я подъеду к полудню». «Было бы чудесно. Тогда пока». Я повесил трубку, не дожидаясь ее ответа. У меня дома имелся пистолет, но коллекционный. Он на моей памяти и не стрелял, и хранился в деревянном футляре в стенном шкафу моей спальни в задней части дома. Поэтому я осторожно выдвинул кухонный ящик и достал из него короткий, но острый столовый нож. Затем через столовую гостиную прошел в холл и осторожно направился в заднюю часть дома. В холле находилось три двери. Они вели, соответственно, в спальню, в ванную и во вторую спальню. Последнюю я превратил в свой рабочий кабинет. Единственный мой стационарный офис. В кабинете на письменном столе горела лампа. Из коридора, с того места, где я стоял, я ее не видел, но точно знал, что она включена. Я отсутствовал 2 дня, но не помнил, чтобы оставлял ее включенной. Я медленно приблизился к открытой двери, отдавая себе отчет, что, вероятно, как раз этого от меня и ждет неизвестный злоумышленник. То есть, чтобы я сфокусировался именно на свете, льющемся из кабинета, в то время как незваный гость затаился в темной спальне или ванной. «Заходите смелее, Мик, это всего лишь я». Я узнал голос, но он ничуть не придал мне спокойствия. В комнате сидел Льюис Рули. Я шагнул и остановился на пороге. Мой клиент дожидался меня в черном кожаном вертящемся кресле у письменного стола. Он развернулся лицом ко мне и закинул ногу на ногу. Его левая брючина задралась кверху, и я увидел на ноге электронный браслет, который велел ему носить Фернандо Валенсуэла. Я подумал, что если Рули пришел убить меня, то, по крайней мере, его присутствие здесь не останется незамеченным. Но это меня не слишком утешило. Я привалился к дверному косяку, чтобы спрятанный за спиной нож не бросился в глаза. «Так вот, значит, где вы вершите великие адвокатские дела», — сказал Рули. «Приблизительно». «Зачем вы здесь, Льюис?» «Пришел повидаться с вами. Вы не ответили на мой звонок, поэтому я хотел удостовериться, что мы все еще одна команда, понимаете?» «Меня не было в городе, я только что приехал». «А как же насчет обеда с Анхелем? Разве не об этом вы рассказали тому, кто сейчас звонил?» «Он мой друг. Я обедал по пути из аэропорта Бербанка. Как вы узнали, где я живу, Льюис?» Он кашлянул и усмехнулся. «Я же работаю с недвижимостью, Мик. У меня есть возможность выяснить, где проживает то или иное лицо. В сущности, я даже являлся в свое время источником информации для National Inquirer. Вы не знали?» Я мог рассказать им, где живет любая знаменитость, за какими бы подставными лицами и корпорациями она не скрывала свои приобретения. Но потом я бросил это занятие. Деньги приносило хорошие, но отдавало такой безвкусицей. Ну, вы понимаете, что я имею в виду, Мик. В общем, я бросил. Но я по-прежнему могу разузнать, где проживает любой человек. Могу даже выяснить, исчерпал ли он свой кредит по закладной и вовремя ли производит выплаты. Он посмотрел на меня с проницательной улыбкой, давая понять, что в курсе моего финансового положения. Что этот дом – кредитная дыра, что здесь нет ничего ценного и что я обычно на месяц задерживаю платежи по двум закладным. Фернандо Валенсуэла, вероятно, не принял бы это жилье в качестве обеспечения даже пятитысячного залога. «Как вы сюда проникли?» – спросил я. «Ну, забавная история. Так получилось, что у меня все время был ключ. Еще с тех пор, как этот дом выставлялся на продажу. Давно ли? Примерно года полтора, да? Тогда я захотел взглянуть на него, так как подумал, что мой клиент заинтересуется домом из-за живописного вида. Поэтому я взял ключ из корпоративного бокса. Я приехал сюда, огляделся и моментально понял. Вариант не для моего клиента, тот хотел что-нибудь поприличнее». Я сразу ушел, забыв вернуть ключ на место. Есть у меня такая дурная привычка. Но не странно ли? Через столько лет оказывается, что мой адвокат живет в этом самом доме. И, кстати, вижу, вы никак его не обустроили. Конечно, отсюда есть на что посмотреть, но, ей-богу, дом нуждается в обновлении. И тут я понял, что он хранит мои долговые документы еще со времен дела Менендеса. Что, скорее всего, знает, куда сегодня я ездил и с кем встречался. Мне вспомнился мужчина в автопоезде. «Не задался денек?» Позднее я видел его же в самолете до Бербанка. Не следил ли он за мной? Не работал ли на руле? Не был ли сыщиком, которого Сесил Добс подключил к делу со своей стороны? Я не знал ответов на все вопросы, но не сомневался в одном. Единственная причина появления Рули в моем доме – он понял, что мне все известно. «Чего вы на самом деле добиваетесь, Льюис?» – спросил я. «Вы пытаетесь меня запугать?» «Нет-нет, это мне следовало бы испугаться. Как я догадываюсь, вы держите за спиной какое-то оружие. Что это, пистолет?» Я крепче сжал нож, но не вынул его из-за спины. «Чего вы хотите?» «Хочу сделать вам предложение. Не насчет дома, а насчет ваших услуг». «Я уже и так давно к вашим услугам». Прежде чем ответить, он крутанулся на стуле туда и обратно. Я обежал взглядом письменный стол, проверяя, все ли на месте. В глаза мне бросилось, что он использовал в качестве пепельницы керамическую плошку, предназначенную для скрепок. Ее смастерила для меня моя дочь. Я размышлял о нашем соглашении на предмет оплаты и о трудностях, сопутствующих делу, сказал он. Откровенно говоря, Мик, думаю, ваше вознаграждение занижено. Поэтому в дополнение я хочу установить новую шкалу оплаты. Вы получите ту сумму, о которой мы условились, причем в полном объеме еще до начала судебного процесса. Но я теперь намерен добавить бонус за доведение дела до успешного конца. Когда жюри присяжных, состоящее из людей, равных мне по общественному положению, признает меня невиновным в этом гнусном преступлении, ваш гонорар автоматически удвоится. Я выпишу чек прямо в вашем Линкольне, как только мы отъедем от здания суда. Оно, конечно, хорошо, Льюис, но калифорнийская коллегия адвокатов запрещает судебным защитникам принимать премии в зависимости от результатов судебных процессов. Я все равно не смог бы ее принять. Это более чем щедро, однако не могу. Но здесь нет никакой калифорнийской коллегии, Мик. И мы не обязаны рассматривать эти деньги как премию по результатам. Это просто часть нашего рабочего соглашения. Ведь в конечном счете вы все равно добьетесь успеха, не так ли, Мик? Он пристально посмотрел на меня, и я прочел в его взгляде угрозу. Когда речь идет о судебном процессе, тут нельзя ничего гарантировать. Ситуация всегда может сложиться непредсказуемо. Тем не менее, на данный момент я по-прежнему считаю, что у нас хорошие шансы. Лицо Рули медленно растянулось в улыбке. Что я могу предпринять, чтобы они стали еще лучше? Я подумал о Редже Кампо, все еще живой и готовый выступить в суде в качестве свидетеля обвинения. Она и понятия не имела, против кого ей предстоит давать показания. «Ничего», — ответил я. «Просто сидите тихо и ждите. Не забивайте голову никакими идеями. Ничего не предпринимайте. Дела идут своим чередом, и все у нас будет в порядке». Я хотел отвлечь его от мысли об опасности, которую представляла Реджи Кампо. Он не ответил. «Впрочем, тут всплыла одна вещь», — сказал я. «В самом деле? И какая же?» «Я не знаю подробностей. То, что мне известно, поступило из источника, не имеющего права сообщить больше. Но, похоже, у окружного прокурора в резерве есть тюремный стукач. Вы ни с кем не болтали о вашем деле, находясь в камере, а? Помните, я запретил вам с кем-либо разговаривать?» «Я и не разговаривал! Кто бы он ни был, этот стукач, он лжец!» «Большинство из них и есть лжецы. Просто хотел удостовериться. Я позабочусь об этом, если возникнет необходимость». «Прекрасно. Еще одно. Вы говорили со своей матерью насчет дачи свидетельских показаний о нападении на нее в пустом доме. Нам необходимо обоснование того, что у вас находился при себе нож». Рули скорчил недовольную гримасу, но не ответил. «Мне нужно, чтобы вы с ней это проработали», — сказал я. «Может оказаться очень важным сделать акцент на этом перед жюри. Кроме того, это, вероятно, переманит симпатии на вашу сторону». Рули кивнул. Он увидел благоприятные для себя обстоятельства. «Вы могли бы ее убедить?» — спросил я. «Я попрошу. Но с ней будет нелегко договориться. Она никогда не заявляла в полицию и вообще никого не посвящала, кроме Сесила». «Нам надо, чтобы она дала показания. Тогда мы вызовем Сесила их засвидетельствовать и таким образом подкрепить ее слова. Это, конечно, менее надежно, чем полицейский отчет, но сработает. Нам нужны ее показания, Льюис. Я думаю, если она выступит свидетелем, жюри нам поверит. Присяжные в этом смысле все равно, что пожилые дамы». «Понятно». «Она когда-нибудь рассказывала вам, как выглядел тот человек, о его возрасте, какие-нибудь приметы?» Рули покачал головой. «Она не могла разглядеть. На нем была лыжная маска, защитные очки. Они скрывали лицо. Он прятался за дверью и кинулся на нее в ту же секунду, как она вошла. Он действовал очень быстро и абсолютно беспощадно». Голос его сейчас дрожал, что меня озадачило. «Но вы, кажется, упомянули, что преступник являлся потенциальным покупателем, и она только намеревалась показать жилье. А получается, он раньше ее оказался в доме». Рули поднял на меня взгляд. «Да, каким-то образом он уже туда пробрался и поджидал. Это ужасно». Я кивнул. Мне не хотелось дальше вести с ним разговор. Мне хотелось, чтобы он убрался из моего дома. Хорошо, Льюис, спасибо вам за предложение. А теперь, с вашего разрешения, я отправлюсь спать. У меня был трудный день. Свободной рукой я показал на коридор, ведущий к прихожей. Рули поднялся с вертящегося стула. Пропуская его, я отступил в коридор, а затем в открытую дверь своей спальни. Нож я держал за спиной наготове, но Рули всего лишь прошел мимо меня. «А завтра вы везете развлекать свою дочь?» — обронил он. Меня пронзил холод. Он слышал мой разговор с Мэгги. Я промолчал, однако он не унимался. «Не знал, что у вас есть дочь, Мик. Наверное, славно иметь дочь». Двигаясь по коридору, он обернулся и бросил на меня быстрый взгляд через плечо. «Красивая», — прибавил он. Вся моя инертность мгновенно преобразилась в импульс. Я вышел из комнаты в коридор за ним, с каждым шагом во мне нарастал гнев. Я крепче стиснул в руке нож. «Откуда вы знаете, как она выглядит?» — потребовал я ответа. Он остановился. Я тоже. Он опустил взгляд на нож в моей руке. «Фотография на вашем столе», — спокойно ответил он. Я и забыл про фотографию. Маленький, обведенный в рамочку снимок на чайной чашке, сделанный в Диснейленде. «А», — выдохнул я. Он улыбнулся, прекрасно зная, о чем я подумал. «Спокойной ночи, Мик. Желаю вам насладиться завтра обществом вашей дочери. Вы, вероятно, не так уж часто с ней видитесь». Он отвернулся, пересек гостиную и холл и открыл входную дверь. Прежде чем покинуть дом, опять посмотрел на меня. «Вам бы хорошего адвоката», — сказал он. «Такого, что добился бы для вас опекунства». «Нет, ей лучше с матерью». «Спокойной ночи, Мик. Спасибо за беседу!» «Спокойной ночи, Льюис!» Я выступил вперед, чтобы закрыть за ним. «Приятный вид!» — промолвил он с крыльца. «Да!» — сказал я, затворяя дверь. Я продолжал стоять у двери, держась за ручку и выжидая, пока не услышу его шаги на улице. Но несколько секунд спустя он постучал. Я прищурился, внутренне собираясь силами, и, держа наготове нож, открыл. Рули вытянул вперед руку, я отпрянул. «Ваш ключ!» – произнес он. «Я подумал, вам следует его забрать». Я взял ключ с его протянутой ладони. «Благодарю!» «Не стоит благодарности!» Я снова закрыл дверь и запер ее.